7. Жизнь налаживалась. Во всяком случае, так ему казалось. Увеличенный до 2000 кредитов оклад специалиста. Почти полное обеспечение. Сержантская должность. В ближайшей перспективе звание и оклад сержанта. А это еще 5 дополнительных сотен в месяц. Уютная и недорогая квартирка в красивом районе. Сон в своем углу, на широченной постели. Чаще с Магдой. Иногда, когда Магда находилась на дежурстве или на учениях, с хорошенькой обученной куклой для постельных утех. Магда не считала их за полноценных людей, относилась к девушкам по вызову, скорее как к медицинскому оборудованию, и потому смотрела на такие игрища с чисто профессиональной точки зрения. Молодому организму с экстремальными физическими и эмоциональными нагрузками периодически была необходима гормональная встряска и психологическая разгрузка. Тем более, что девушки для того и были предназначены. Попытка, однако, устроить сеанс группового секса с участием неожиданно раньше времени вернувшейся Магды и одной из длинноногих кукол в восторг бравого капрала не привела. Эта процедура рассчитана только на двоих. Ответ Магды, холодно оглядевшей плещущуюся под душем девушку с ног до головы, привел уже привыкшего к свободным нравам Сергея в состояние неловкости. «Я свое возьму попозже. Пока на вас полюбуюсь». Магда, обещающе улыбнувшись, поцеловала его в ключицу. Неловкость растворилась без следа. Каждую свободную минуту он возился с 320-м, все больше совершенствуя его. Помогал Брену и Габи перепрограммировать и дорабатывать их роботов. Каждый день перепахивал в составе взвода грязь полигона. Стелс под напором своих сержантов сдался и разработал новую тактику обороны взвода, с учетом расширенных возможностей приданных копов. Дикие пчелы понемногу молчаливо признавали Сергея своим, хотя и без явных симпатий и проявлений приязни. «Для тебя эта возня – просто самовыражение, чувак, а для нас – шанс остаться в живых». Однажды во время короткого перекура в поле сказал ему Габи: «Проникнись этим. Ты теперь часть взвода. Все эти выпендрежи с соревнованиями – просто очередной способ заставить людей лучше освоить свою специальность. И он работает». До этого, несмотря на большое жалование, у Сергея никогда не было на счету такого количества свободных денег. Он даже начал подумывать о том, чтобы приобрести в рассрочку спортивный «Меркурий», чтобы по утрам добираться до базы с ветерком и комфортом, а не на штатном грузовике с жесткими пластиковыми лавками. Ночные кошмары стараниями Магды прекратились. Будущее терялось в неясной дымке. Но он уже отвык заглядывать дальше, чем это требовалось для нормальной армейской жизни. Живи сейчас. Все окружающие жили по этому принципу, стараясь взять от жизни все, что им полагалось, согласно имперским нормам довольствия. 320-й превратился в склонного философствовать большого ребенка, любящего играть со смертельно опасными игрушками. Со странной, извращенной логикой, не желавшего без нужды раздавить насекомое и готового разнести в куски любого человека, угрожающего Сергею, без жалости и оценки целесообразности. Для того, чтобы пройти скопом обязательный тест, приходилось сбрасывать на внешний носитель слепок электронного мозга и восстанавливать из архива дамп полугодовой давности, после чего тестирующая аппаратура признавала копа вполне работоспособным. Сергей уже и сам не мог понять, во что превратил боевую машину. «Пусть все идет, как идет», – в очередной раз думал он. Стереть личность, в которую развился 320-й, рука не поднималась. «Живи сейчас». Самурай служил рядом, во втором отделении. Молчаливый, сосредоточенный, уверенный. Спокойный и холодный, как змея. Каким и должен быть снайпер. Он влился во взвод буднично и естественно. Словно всегда стоял на левом фланге своего отделения. Его постоянное незримое присутствие рядом иногда заставляло Сергея задуматься. А может быть, это и есть та самая мужская дружба или боевое братство. Тьфу, зараза! Нахватался штампов. Периодически на полигоне или в столовой он ловил пристальный взгляд лихача. Тот служил в соседней роте и уже получил капрала. Бывший сержант игнорировал его попытки заговорить или просто поздороваться. Ну и хрен с ним. Как ни отговаривала его Магда, Сергей решил все же имплантировать себе чип управления и вычисления. Все-таки дополнительные 300 к окладу, положенные солдатам с вживленными боевыми имплантами. К тому же при покупке льготная цена для военнослужащих и бесплатная операция по установке. И постоянная возможность входить в сеть или общаться с копом напрямую.